Что здесь происходит? На столе были разложены вещи от известного бренда. Его лейбл был не только на упаковке и бирках. Его вышили на каждой детали костюма. Этим, знакомым каждому, вензелем были украшены карман брюк, лацкан пиджака, воротничок рубашки. А еще он был виден на каблуке туфель, лямочки бюстгальтера и бантики трусов. У меня ослабели ноги, и я присела на стул. Антон делал то же самое. Под видом подарков мне он получал нужный для себя вид. По сути, он делал приятное не мне, а себе. На разложенных на столе вещах даже бренд был тем же самым. Меня передернуло от отвращения. Они все такие, эти мажоры. Их штампуют по одному лекалу. Мне хотелось с размаха скинуть одежду на пол и потоптаться по ней разваливающимися балетками. Закипающая внутри ярость легко могла к этому привести. Но сначала мне на телефон шлепнулась напоминалка о сроке выплаты кредита. А потом в дверь стукнула Настя. «Вика, быстрее! Коля уже все загрузил!» Отложив телефон с сообщением, я стянула с себя одежду. Оставила нижнее белье. «Только попробуйте сказать, что это униформа. Я не в стриптизе работаю. Для официантки достаточно костюма». Переоделась быстро. Свое собрала в пакет. «Банкет закончится, и что тогда?» Может, они скажут сдать одежду. А с этих станется. Не в белье же уходить с яхты. Мы загрузились в минивэн и поехали к пристани. У меня было ощущение, что трое безумцев сейчас будут брать приступом пиратский корабль. Именно так мы и выглядели. Палуба яхты, затянутая сетчатым чехлом, радовала глаз. Кроме защиты от солнца, птиц и насекомых, тент стал основой для декора. Здесь экзотические гирлянды цветов переплетались с фонариками. Лариса, тихая женщина лет 40 с усталыми глазами, не была болтушкой, но работу свою выполняла идеально. Переставляла посуду, подключала к розеткам оборудование, которое должно было сохранять тепло. Даже маленький холодильник для алкоголя и торта поставили. Пока я занималась фуршетными столами, Лариса сервировала основной. Давала мне короткие рекомендации. «Снимешь чехол со стола, сразу положи в сумку. Тут ветер. Улетит, Артурчик вычтет из зарплаты. Контейнер для мусора я тоже закрепила. Смотри, откручивается здесь. Эти любят издеваться над персоналом. Могут вино на тебя вылить или урну опрокинуть». Мне стало противно. Как я здесь оказалась? В этой точке мира? В этой ситуации? В роли официантки выездного обслуживания, носящей одежду, которую прислал заказчик? Следи за напитками. Если не хватит еды, все быстро забудут, а вот пустой бокал может вывести из себя. Держись за спиной у тех, кто агрессивнее. Если встанешь напротив, они будут изводить тебя из принципа. Сама с ними не заговаривай. Старайся слиться с пейзажем. Если туфли натрут, не вздумай менять. Они только и ждут повода для издевательств. А ты думаешь, что будут донимать? Уверена. Им не нужен банкет. Им нужна ты, чтобы позабавиться. Если бы целью была красивая еда, заказали бы опытного официанта. Но выбрали тебя. Понимать надо. Лариса убрала провода. Когда поедят, спросишь у главного, когда выносить торт. Дополнительного стола нет. Тележки тоже нет. С ней тут не сильно развернешься. Поэтому воткнешь фейерверк и вынесешь на руках. Но сначала разгреби стол с торца, чтобы было куда ставить. Лариса подошла ко мне и обняла. В ее глазах не было ни зависти, ни ехидства Кати. Она меня просто жалела. И я едва не расплакалась от жалости к себе. «Я на связи. Звони в любое время. Тебе отвечу». Официантка подхватила свою сумочку и сошла на причал, махнув мне рукой. Я оглядела стол, который она сервировала, и ахнула. Между блюдами высились цветочные композиции. Но меня потрясли не букеты. Между бутонами качались в такт волнам изогнутые пружинки. К ним крепились фотографии. Целая россыпь снимков. На них был один и тот же человек. Он был совсем маленьким и взрослым, одетым в шорты и смокинг, поющим, бегущим, выступающим со сцены. Это был парень, снимки которого я видела в каюте Гордея. И на его телефоне тоже был он. Везде он. Меня прошибла дрожь. Отшатнувшись от стола, я столкнулась со стоящим сзади Гордеем. Сейчас он выглядел каким-то нереально запредельно крутым, недосягаемым. Он поддержал меня за плечи, помог поймать равновесие и отстранился. «Это Егор. Он мой старший брат. Мы не очень похожи. Егор больше мамин, а я в отца». У меня в голове была мешанина из мыслей и фотографий. У кого такие теплые отношения с братьями, что они всюду? Можно общаться, перезваниваться, даже жить в одном доме. Но чтобы ставить фото на телефон и вешать снимки в собственной спальне, пусть и на корабле? Нет, с таким я никогда не сталкивалась. И выглядело это пугающе подозрительно. «Я не спрашивала», — сердясь от испуга, ответила я. «Лучше, если ты будешь понимать, что происходит». Гордей посмотрел на меня так, словно предупреждал, и не думал дергаться. Но в его взгляде, кроме угрозы, было что-то еще. «Сегодня день Егора. Его блюд, предпочтений, лейблов». Измайлов постучал пальцами по скатерти, и я увидела на ней тот же вензель, что и на своей одежде. Гордей отогнул лацкан своего пиджака. На нем красовался логотип того же бренда. И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Он одевал меня не для себя, а для брата? Что здесь происходит?